Глава 27. Журавль в руках. Саундтрек к главе, группа 3002. Песня примером. В мангале тлеют угли. Аленка вся румяная и улыбчивая. Марат достает шампанское. «В общем, мы пригласили всех близких, чтобы сообщить вам...» Раскачивает крышку шампанского Марат. «Боги, недавно же еще такой зеленый был, пацан. Поверить не могу, отец уже, что ли?» Шампанское хлопает. «В общем, мы заделали маленького тарханчика. Я буду батей!» Цветет он гордо. Чмокаются несколько раз с улыбающейся Аленкой в губы. А она совсем молоденькая сейчас, восторженная и смущенная, как когда мы только познакомились. Словно никакой жести и не было, после которой она стала прохладной и немного ядовитой. Вылечил Тарханов. Горжусь. «Ура! Красавчики! Поздравляем! Офигеть!» – шумят все, наполняя бокалы. Аиша обнимает крепко Алену и не отпускает. «Я так рада за тебя. Очень-очень». «Я еще ничего не поняла», – смеется та. «Как это произошло? Он мне совсем голову закружил». «И не надо ничего понимать. Смотри, какой он у тебя счастливый и гордый. Что может быть ценнее?» Улыбаясь, смотрю в глаза Марату, тяну ему руку. Пожимаем. Обнимая, хлопаю его по плечу. «Как жить-то теперь будем, батя?» «Нормально. Родители, если что, подстрахуют». «Да ты-то понятно. Мы, как без Аленки, будем жить». Притягиваю ее к себе, чтобы обнять. Поздравляю. Целую в щеку. Отдал в самые надежные руки, в которые не страшно отдать. Марат правильный, паца. Мужик. «Да куда я денусь?» – обнимает в ответ. «Я с вами буду до последнего. Да и Аиша теперь подстрахует, и Яся где-то. Семья растет. «Семья растет, да». Яша берется за гитару. Играет что-то лиричное. Марат подхватывает Алену за талию, увлекая в медляк. Шмель ворует у Ивана Ярославна, тоже вытаскивая танцевать. «Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже...» – заливается мой соловей. «Чтобы журавль в руках, а клинок в ножнах!» «Пойдем». Практически насильно вытаскиваю Аишу. «Иметь дочурку и сына к 30 примерно, и быть не просто отцом, а быть примером...» Это больно слушать после ее намеков на краткосрочность нашей истории. Так больно, что улыбаться очень тяжело. Она виновато смотрит мне в глаза. «Не надо», — качаю я головой. «Просто помечтай со мной минуту. Пожалуйста». Вжимая ее в себя, прикасаясь губами к щеке. «У меня не будет этого беса», — шепчет она болезненно. «У меня, может быть, тоже, но мы же имеем право мечтать, правда? А вдруг небо нас любит? Вы именно то, мы именно те».